Глава 3. Звук, с которым бесчисленные гелиотропы вбиваются в тонкий металл, Владу уже ночами снился, да и днем от него не было покоя. Как только застучало, значит, пора готовиться впахивать, как лошадь, потому что, если не успеть, будет еще хуже. Поначалу, когда только начинали поднимать родной остров, несколько раз случались эксцессы, когда платформа, утыканная гелиотропом, либо срывалась с привязи, и ее потом приходилось ловить, либо вовсе втыкалась в дно острова до того, как с нее успевали снять магниты. Город, конечно, большой, всего в нем много, в том числе и медного провода, однако отнюдь не бесконечное количество. Экономить нужно, а не разбрасываться ценным ресурсом. Это с маленькой платформой и небольшим магнитом на ножном приводе все было просто. Гелиотроп накапливался не быстро, подъемная сила небольшая. Однако, если добывать светящийся камень по старинке, остров в пояс жизни не поднять. Или поднять, но черт знает за какое время. Поэтому пришлось изобретать более масштабные установки. И неизбежно возникали накладки. Особенно обидно было в первый раз, когда большую 30 на 30 метров платформу с 5 магнитами просто сорвало с тросов, и она улетела куда-то вверх. Да так быстро, что догнать не получилось. «Может, когда закончим, попрошу Касси слетать на стремительной», — подумал Лопатин. «Не может же она бесконечно подниматься. Где-то да остановилась». Нынешняя платформа, набрав критическое количество гелиотропа, начала ощутимо толкать ноги. Пора останавливать добычу и снимать магниты. Сейчас все было отработано, так что действовали уверенно и без проволочек. Генераторы там, наверху, заглушили. Платформенная команда отцепила провода. Влад по одному перетаскал магниты на тягач, как раз близко к нему пролетали. Затем пришел черед команды. Все 10 человек через пару минут были уже на тягаче. «Корректировка!» – раздался из переговорника голос Касси. «Тащим строго на север. Расстояние 500. Берегись!» На самом деле необходимости в озвучивании действий не было. Сейчас все работали четко. Это вначале пару раз чуть не случилась авария, и только благодаря мастерству Демонессы обошлось без столкновений. Сейчас, даже несмотря на то, что остров находится в глубоком тумане, никакой опасности нет. «Да и недолго ему тут оставаться», — подумал Влад. «Пожалуй, еще 3-4 сеанса, и можно бросить. Дальше сам поднимется. Потом, если только скорректировать, когда остановится, а сейчас... Как бы не переборщить, удивительно. Первый месяц работать оказалось отчасти проще. Это если не учитывать дикий, промораживающий до костей холод, который еще какое-то время только усиливался. Понемногу, медленно, но остров продолжал опускаться все ниже. Хуже всего, что никто точно не знал, где начинается ядовитый слой атмосферы. Даже в имперских учебниках сказано, слой мглистого тумана заканчивается, после него находится слой чистого холодного воздуха, глубиной в несколько километров. Несколько – это от 3 и до… а вот до скольки – никто не знал. Вот только остров был уже на 3 километра ниже уровня мглы и останавливаться пока не собирался. Построить электромагнит, имея в распоряжении огромное количество всевозможных генераторов, приличные запасы бензина и прочих материалов, кажется совсем несложно. Проблема только в холоде. Находиться на улице, когда температура уверенно опускается ниже 60 по Цельсию, это еще то испытание. Если недолго, а ты тепло одет, не проблема. Ветра на такой глубине нет, воздух стоит, влажность низкая. Поначалу кажется, жить можно. Главное лицо замотать, чтобы горло не обжигать, а на глаза лыжные очки, чтоб не сохли. Вот только чем дольше находишься на открытом воздухе, тем сильнее теряешь тепло. Тело просто не успевает нагреть тонкую прослойку воздуха между кожей и одеждой. Если движешься, еще ничего, но стоит остановиться и начинаешь застывать. Если до этого двигался активно и хоть немного спотел, совсем плохо. Из тех, кто работал на острове, не было ни одного, кто бы не обморозился в первые дни. И это при том, что каждый старался следить не только за собой, но и за окружающими. Орки и гоблины морозили уши, слишком большие, и из-под шапок иногда выскальзывают. Люди, впрочем, тоже. У Каси пострадал хвост, от чего потом девушка очень страдала. Уж как так получилось, что кончик высунулся из штанины, неизвестно, но болело потом жутко. А еще Демонесса ужасно перепугалась, что придется удалять. Даже фобию, кажется, заработала. Влад видел, как трудно ей было выйти на улицу, когда хвост зажил. Лопатин потом не выдержал, поинтересовался. «Касси, скажи, у вас какие-то традиции насчет хвостов? Считается, что потерять хвост плохо, позор? Ты только не обижайся, если я какой-то запрет нарушил. Просто очень любопытно». «При чем здесь традиции?» – недоуменно взглянула на него девушка. «У вас на земле что, позорно потерять конечность?» «Да нет», – Влад немного смутился. «Просто ты так сильно переживала, вот я и подумал. Остальные-то, кто обморозился, не так страдали». «Просто на кончике хвоста у нас много нервных окончаний», – объяснила девушка. «Это рудимент еще с тех пор, как мы жили на земле, а может и еще раньше. С тех пор, когда еще не были разумными. Извини, я не помню, какой эволюционный смысл у такого нервного пучка на кисточке, но так есть. Поэтому мне было ужасно больно. Вот и все». Влад окончательно перестал понимать, что происходит. «А как же? Я видел, как ты им в бою пользуешься. Это ведь тогда тоже больно?» «Там специальный тип нервных окончаний», – отмахнулась девушка. «Удары я как раз почти не чувствую. А вот простое прикосновение, или тем более холод, жар, или, скажем, дуновение ветра, очень четко. И если ты не заметил, обычно я хожу в специальном нахвостнике боевом, или просто защитном, в мирное время. Просто от такого холода он не помогает и даже мешает. Металлический ведь». Влад только удивленно покачал головой. «Сколько еще всякого я не знаю об особенностях друзей. Привык относиться к ним как к простым людям странного вида, а ведь они совсем не люди. У орков вот клыки, для чего они нужны? И какая была земля, когда они там жили, и демоны. Все-таки интересно, для чего им изначально хвосты, тем более такие, с пучком нервных окончаний на кончике, да и с рогами непонятно. В природе ведь у всего есть какая-то причина. Для чего существу, настолько похожему на человека, могут понадобиться рога и хвост? Эх, столько всего интересного вокруг, а удовлетворить любопытство некогда». Времени действительно не хватало, как и рабочих рук. Слишком трудоемкая задача перед ними стояла. Еще и что-то вроде вахт пришлось организовывать. Это когда 3 дня разумные работают на острове, а оставшиеся 3 дня отдыхают в городе. Правда, не все. Пленные, например, обходились без выходных в теплых слоях, работали без перерыва. Впрочем, их тоже не мучили. Барак, в котором их поселили, отапливался, так что от холода никто не помер. Понятное дело, те, кто не участвовал в работе, тоже обошлись без отпусков. Всего население острова, по примерным подсчетам, составляло около 300 разумных. Из них 200 с небольшим – люди, коренные горожане. Мало осталось. Когда Влад улетал, было намного больше. Еще 45 – выжившие из команды капитана Грина. Тут расовый состав оказался практически однородным. Всего пара гоблинов затесалась до Андрей. Ну и оставшиеся – выжившие с авианосца. 28 разумных, включая пленных хоббитов, пилотов пираний. С командой авианосца вышло неприятно, потому что часть из них все-таки выжила. Хорошо, что узнали об этом сразу. Кто-то из коренных жителей в поисках чего-нибудь полезного отправился к авианосцу уже на следующий день после падения. Там и обнаружил следы выживших. Соваться в одиночестве на развалины не стал. Вместо этого рассказал Андрею, а тот капитану Грину. В остальном контактов с землянами практически не было. Это, к слову, было удивительнее всего для Влада. Когда они с Александром улетали с острова, больше половины жителей считали, что светлые эльфы – это чуть ли не ангелы во плоти. Особенно старались члены религиозной общины. Большинству же было просто все равно. Сейчас настроения очень поменялись. Впрочем, не совсем так. Просто не осталось сторонников эльфов. Тех, кто оставался, вырезали после того, как стало ясно, что делают светлорожденные с островом. И теперь коренные обитатели острова эльфов ненавидят люто, но и к прочим пришельцам относятся настороженно. Грин, естественно, как только получил сведения о выживших, отправил подчиненных на разведку. Тогда пленных и взяли. Что с ними делать, было решительно непонятно. так что просто разоружили и заперли в тюрьме на самом краю острова. Выдали дрова, еду и несколько печей, чтоб не померли от холода. Холод – лучший охранник, так что даже конвоиры не требовались. Эльфийский капитан был крайне возмущен таким отвратительным отношением. Требовал каких-то особых привилегий, а лучше, чтобы ему выдали корабль с командой и отпустили, но его не послушали. Потом и вовсе переселили из тюрьмы в город, в один из бараков, потому что рабочая сила была необходима. Ребят Грина на все не хватало. Первую попытку запустить электромагниты устроили спустя 4 дня после боя с авианосцем. Накануне как раз очнулся дядя Саша, заставив Лада наконец выдохнуть. До этого, сколько бы ни связывались со стремительной, на вопрос о самочувствии соседа Ленард отвечал одно и то же. Без сознания, но вроде не помирает. И вот, наконец, на третий день очнулся, совершенно здоровый и бодрый. От инфаркта не осталось и следа, Ленард подтвердил. Выяснив, сколько всего пропустил, дядя Саша потребовал немедленно спустить его в город. «Владик, я уже похоронил его. Думал, все, нет больше родины. Думал, мы с тобой теперь голь перекатная. Спускайте меня вниз и все тут. Хочу лично своими глазами увидеть». «Дядь Саш, да подожди ты, вдруг не до конца выздоровел». Влад слегка растерялся от такого напора. Хотя слышать голос друга, бодрый и здоровый, было ужасно приятно. «Вдруг ты тут спустишься, а тебя накроет опять инфарктом?» «Плевать, вот честно. Меня скорее тут накроет. Сердце не на месте, понимаешь?» В общем, наотрез отказался поберечь здоровье. Впрочем, Лопатин, увидев соседа лично, здорово успокоился. Выглядел дядя Саша бодрее, чем при первой встрече, и цвет лица вполне здоровый. Даже не верилось. И опять очень-очень хотелось обсудить результаты лечения методом Влада. Но некогда. Как раз собирались запускать установки. Больших магнитов подготовили 6 штук и установили их на 4 сторонах острова. Все было готово для запуска. «Ох, как ты, дядя Саш, сказал, сердце не на месте. Вот и у меня то же самое. Вдруг не получится. Нечего каркать». Бодро отбрил младшего товарища сосед. «Давайте уже запускать. Сколько можно нервы мотать?» Кась, которая координировала действия установок на разных концах острова, еще раз всех опросила и сказала запускать. Несколько минут мучительного ожидания и голос Каси в переговорнике. «Пошел гелиотроп, по моим прикидкам, достаточно равномерно». Про равномерно это действительно важно. Никому не хотелось, чтобы остров внезапно накренился или того хуже, перевернулся после того, как на какой-то край гелиотропов прилетело больше, чем на другой. С этим, к слову, были сложности, потому что оказалось, что тенебриси совсем не приспособлены для холодов. Там, где люди, орки и демоны вполне могли существовать, тепло одевшись, и сферу ждала смерть, а между тем решать проблему было необходимо, по крайней мере, если верить самой сфере. Тенебриса напомнила о себе уже на следующий день после боя. Влад как раз завел разговор с Касси, Грином и всеми, кто оказался поблизости, что пора бы заняться подъемом острова, пока он окончательно не рухнул в бездну. Как раз в этот момент на связь вышел Ори. «Капитан Влад, тут из Сфира требует с вами поговорить», — слегка растерянно сообщил Старпом. «Говорит, это нужно всем нам». «Ну тогда я переговорник», — удивилась Касси. «Капитан, не тупи», — пробасил Старпом. «Она же не звуками говорит. Как я ей переговорник дам?» Влад как-то не привык игнорировать из Сфиру. Да и Касси за последнее время прониклась к Тенебрисе уважением, так что устроили встречу. Правда, для этого пришлось лететь на стремительную. Тогда-то и выяснилось, что Тенебриса наотрез отказывается выходить на холод. Там-то Сенс и объяснила, что просто так магнитить гелиотроп опасно, требуется правильно выбирать места. Пришлось с помощью мастера на все руки, механика Хримпа, строить для Тенебрисы нечто вроде скафандра с подогревом. Вышло громоздко, ходить в этом самостоятельно и сфера могла с трудом, но кое-как приспособилась. И вот друзья начали пожинать плоды совместных трудов. «Хорошо идет», – комментировала Касси. «Ребята, я начинаю верить, что у нас что-то получится». Уже на следующий день стало ясно, что Касси не ошиблась. Температура на острове увеличилась. Пока всего на пару градусов, но уже было ясно, что он поднимается. Влад смотрел на физиономии друзей и товарищей и с удовольствием замечал, что хмурость и тревога исчезли. Андрей даже предложил отпраздновать это дело, но на него зашикали орки. Не сглазь, дескать. Долго радоваться не получилось, потому что через неделю остров затормозил. Поднялся слишком высоко, и гелиотроп перестал поступать. Впрочем, Влад с дядей Сашей догадывались, что рано или поздно магнитное поле перестанет доставать, куда оно там должно доставать. Так что неожиданной новость не стало. И план был, вот только выполнить его оказалось несколько сложнее, чем первый этап. Причем даже несмотря на то, что температура к тому времени поднялась до вполне терпимых и привычных минус 30. Теперь снова приходилось спускать вниз платформу с электродвигателем, ждать, пока он наберет достаточно гелиотропа, и потом устанавливать ее в указанные сферы места. Основная сложность, понятное дело, возникала именно на последнем этапе. По крайней мере, поначалу. Потом-то приспособились. И все равно это был, наверное, самый напряженный месяц в жизни Влада. С тех пор, как остров поднялся до туманного слоя, постоянный аврал превратился в рутину. Впахивать приходилось по 16 часов, на сон оставалось меньше 6. Поистине выматывающе. «Скажи, Влад, почему мы так торопимся?» – спросила его как-то Касси. «Остров больше не падает, вполне уверенно держится. Ясно, что мы рано или поздно поднимем его. Так зачем все так выматываются, как будто куда-то опаздывают?» «Сам этим вопросом задаюсь», – признался Влад. У них как раз закончилась очередная, очень тяжелая смена. Они с Касси, дядей Сашей, Борном и Эсфирой ужинали. В том самом доме, в который Влад когда-то перебрался жить, почти сразу после провала. Температура за окном была уже вполне приличная, всего минус 20, а в доме и вовсе было жарко натоплено. Все-таки Влад тогда не ошибся, очень удобное и хорошее жилище. Как только стало возможно, вся компания здесь и расположилась. Можно было занять и соседние дома, но тратить время на обустройство не хотелось, а здесь места было достаточно и очень уютно. «Мы торопимся, потому что первородные могут еще припереться», – предположил сосед, – «а остальные, потому что света хотят и тепла. Это мы, если захочется, можем подняться на стремительно и погреться, а остальные такой возможности лишены». «А у меня сложилось впечатление, что местные все чувствуют надвигающиеся неприятности», – призналась Касси. «Хотя, возможно, я просто себя накручиваю. И Сфера, у тебя не возникло никаких предчувствий?» «Нет, я не чувствую, что мы опаздываем, как это было, когда мы спешили сюда», – ответила Тенебриса. «Однако ты ведь знаешь, мой дар не пророческий. В случае, если неприятности ждут нас независимо от наших действий, я ничего не почувствую». «Все равно я рад, что ты ничего такого не чувствуешь», – признался Лопатин. «Сейчас, когда Касси рассказала мне, и самому кажется, что этот вот единый порыв, в котором все местное население и пришельцы взялись возвращать остров на место, выглядит неестественно». Касси глотнула безалкогольного пива из банки. Девушке этот напиток здорово понравился, причем почему-то именно в безалкогольном исполнении, хотя трезвенницей она не была. «Ладно, время покажет, случайность это или такое коллективное предчувствие. Но знаете что, друзья мои, на нашем месте я бы немного сбавила обороты после того, как мы поднимем остров. Всем требуется отдых. Да и перед тем, как отправляться в империю, нужно подготовиться. Хоть немного обжиться на острове». «Думаешь, стоит сначала здесь обустроиться?» Влад уже и сам об этом думал. «Не столько обустроиться, сколько... Вот вы не забыли еще вашу идею с ракетами?» – спросила девушка. «Здесь, я думаю, будет немного проще ее воплотить. Да и вообще, мне кажется, стоит защитить остров как можно лучше, чтобы потом не жалеть. И чтобы Владу не приходилось телепортироваться туда-сюда, изображая себя это, средство доставки, как ты это назвал». «Угу», – кивнул Влад. «Вот-вот, давайте признаем, это была самоубийственная идея. И только твое удивительное везение позволило нам выжить и обойтись без серьезных потерь». Влад согласился, да и остальные тоже. Влад уже устал вечно торопиться и был совсем не против слегка придержать коней. Мирный, неспешный труд на ниве укрепления нашей обороноспособности. Что может быть лучше? Мысленно посмеялся Лопатин. А утром на острове впервые за долгое время стало по-настоящему светло. Город, наконец, вылетел из мглистого слоя.